«Чего ты хочешь от Мирзы?» — спросил я как-то. Она улыбнулась. «Я хочу стать первой женщиной, заведующей протокольным отделом Министерства иностранных дел». Мой стол был завален письмами, сообщениями, призывами. Строительство новой государственности шло полным ходом. И мне доставляло особое удовольствие вскрывать конверты с нашим новым гербом. Около полудня курьер принес мне свежую почту. Я раскрыл правительственную газету и на третьей странице обнаружил свое имя, напечатанное крупным шрифтом. Ниже следовал текст. «Атташе Министерства иностранных дел. Алихан Ширваншир назначен на новый пост в парижском консульстве». Далее шла статья, восхваляющая мои достоинства. По стилю статьи нетрудно было догадаться, что написал ее никто иной, как Арслан Ага. Я ринулся в кабинет министра, резко распахнул дверь. «Мирза Асадулла, что это значит?» — воскликнул я. Он засмеялся. «Это сюрприз для вас, друг мой. Я обещал это вашей супруге. Париж — это лучшее место для вас, Нино». Гнев душил меня. Я скомкал газету и, отшвырнув ее в угол, закричал: «Нет такого закона, Мирза, который заставил бы меня на долгие годы покинуть родину!» Мирза Асадулла был изумлен. «Чего вы хотите, Алихан? Это самая почетная должность в Министерстве иностранных дел. Вы достойны ее? Но я не хочу уезжать в Париж, если меня будут принуждать к этому, подам в отставку. Я ненавижу чужой мир». Ненавижу чужие улицы, чужих людей, чужие обычаи. Но вам, Мирза, никогда не понять этого. Он спокойно кивнул. «Что ж, если вы настаиваете, то можете оставаться здесь». Я бросился домой, задыхаясь, взбежал по лестнице. «Нино!» — крикнул я. «Я не могу допустить этого! Не могу, пойми!» Нино побледнело, и я увидел, как задрожали ее руки. «Но почему, Алихан? Пойми меня правильно, Нино. Я люблю эту плоскую крышу над головой. Люблю степь, люблю море. Я люблю этот город, эту старую крепость, мечети в узких улочках. Я буду задыхаться без всего этого, как рыба, выброшенная на сушу». Она на мгновение закрыла глаза, потом бессильно прошептала: «Жаль». Я сел, взял в ладони ее руки. «В Париже я буду несчастен, как ты в Иране. В чужом окружении буду тонуть, как в водовороте. Вспомни Шамиранский дворец, гарем, ты не смогла вынести Азию, и я не смогу выжить в Европе. Давай же, останемся здесь, в Баку, ведь здесь так незаметно переплелись Европа и Азия. Не могу я уехать в Париж. Там нет ни мечети, ни крепости, ни Сида Мустафы. Мне необходимо дышать воздухом Азии, чтобы выносить эту орду иностранцев, нахлынувших в Баку. Ты возненавидела меня во время Мухаррама. Я буду ненавидеть тебя в Париже. Не сразу же, но после какого-нибудь карнавала или бала, куда ты потащишь меня, я начну ненавидеть этот чужой мир и тебя. Поэтому я должен оставаться здесь, должен. Я здесь родился, и здесь я хочу умереть». Нино молча слушала меня. Когда я кончил говорить, она наклонилась ко мне, погладила мои волосы. «Прости свое, Нино, Алихан. Я была глупой. Не знаю, почему-то мне показалось, что ты легко можешь привыкнуть ко всему, к любому месту. Мы остаемся. Не будем больше говорить о Париже». И она нежно поцеловала меня. «Наверное, нелегко быть женой такого человека, как я». «Нет, Алихан, нет». Она коснулась пальцами моих щек. «Моя Нино была сильной женщиной. Я знал, что сейчас убил ее самую заветную мечту». «Когда у нас родится ребенок, — сказал я, сажая ее к себе на колени, — мы поедем в Париж, Лондон, Берлин, Рим. Мы еще не были в свадебном путешествии. Проведем время там, где тебе больше понравится. И каждое лето будем ездить в Европу, ведь я не тиран, но мой дом должен быть на земле, которой я принадлежу, потому что я сын нашей степи, нашего города и солнца». «Да, — согласилась Нино, — потому что ты хороший сын. О Европе забыто, но твой ребенок не должен быть сыном ни степи, ни песков. Пусть это будет дитя только Али и Нино, да?» «Да», — сказал я, — «давай тем самым согласие быть отцом европейца». Глава 29. У твоей матери были очень тяжелые роды, Алихан. Ведь в то время не принято было приглашать к своим женам европейских врачей. Мы сидели с отцом на крыше, и его голос звучал грустно. Когда у твоей матери усилились схватки, мы дали ей выпить толченые бирюзу и алмаз. Но это не очень помогло ей. Чтобы ты стал набожным и храбрым, мы повесили твою отрезанную пуповину на восточной стене между саблей и Кораном. Потом носил ее на шее, как талисман, и ни разу не заболел. А в 3 года ты сорвал этот амулет с шеи и выбросил. Вот с тех пор и начались твои болезни. Сначала, чтобы отогнать их от тебя, мы ставили в твоей комнате вино, сладости, раскрасили петуха и пустили в твою комнату, но ты продолжал болеть. Потом нашли какого-то знахаря, живущего в горах. Он привел с собой корову. Корову закололи, знахарь распорол ей брюхо, выпотрошил и тебя положил в брюхо. Через 3 часа тебя достали оттуда. Ты был весь красным, но все болезни как рукой сняло. Из дома доносились глухие протяжные стоны. Я сидел неподвижно и не слышал ничего, кроме этих стонов. Они становились все громче и все отчаяннее. «Сейчас она проклинает тебя», — спокойно промолвил отец. «Все женщины во время родов проклинают своих мужей. В старину после родов закалывали барана, и женщина кропила его кровью постель мужа и ребенка, чтобы изгнать из дома злых духов, которых она призывала во время родов на голову мужа. Сколько это может продлиться, отец? 5, 6, может быть, 10. У него узкий таз». Он умолк, может быть, вспомнил мою маму, которая умерла при родах. Потом неожиданно поднялся. «Подойди сюда». Мы разулись и опустились на колени, на коврике для намаза. Сложили руки, правую поверх левой, и отец сказал: «Сейчас мы можем помочь ей только этим, но молитва важнее любого врача». С этими словами отец поклонился и начал молиться по-арабски. «Бисмиллахи рахмани рахим». «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». «Кланяйсь». На коврике я повторял за ним слова молитвы. «Аль-хамду-лиллахи рабел-лахмалин, ар-рахмани ар-рахим, малики яумеддин». Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, властелину дня воздаяния. Я закрыл лицо руками. Стоны Нино продолжали доноситься до моего слуха, но теперь уже не действовали на меня. Мои губы сами собой шептали аяты Корана. «Яка на буду ва яка на стоим». Тебе одному мы поклоняемся, и у тебя одного просим помощи. Ладони мои бессильно опустились на колени, и я в полнейшей прострации слушал шепот отца. «Их динас сиротал гмустагим, сиротолазинам нам талайхим. Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал». Красные узоры на коврике сливались в одно целое. Я приник лицом к ковру. «Гайрил магдуби аллахим валазалин». Не тех, которые под гневом, и не заблудших. Мы лежали, распростершись перед ликом Всевышнего, и повторяли на языке арабских бедуинов молитвы, которые некогда в Мекке Аллах вложил в уста пророка. Крики Нино стихли. Я сидел на ковре, перебирал четки и повторял про себя 33 имени Всевышнего. Кто-то коснулся моего плеча. Я поднял голову, увидел что-то улыбающееся лицо. Человек что-то говорил мне, но я не слышал его слов. Отец тоже смотрел на меня. Я встал и медленно спустился по ступенькам. Занавески в комнате Нино были задернуты. Я подошел к кровати. Нино лежала бледная, вся в слезах. Она молча улыбнулась мне, а потом на чистом азербайджанском языке, на котором она почти не говорила, прошептала: «Девочка, Алихан, очень красивая девочка, я так счастлива. Я сжал ее ледяные руки, Нино закрыла глаза. «Не позволяйте ей спать, Алихан, она должна некоторое время бодрствовать». Я коснулся пальцем пересохших губ Нино, она бессильно посмотрела на меня. Женщина в белом переднике протянула мне сверток, в котором лежала маленькая сморщенная куколка. У нее были крошечные пальчики и большие бессмысленные глаза. Куколка плакала, широко раскрыв ротик. «Ты только погляди, какая она красавица!» — сказала Нино, играя ее пальчиками. Я взял сверток. Кукла уже заснула. Ее сморщенное личико было очень серьезным. «Назовем ее Тамарой», — прошептала Нино. Я согласился, потому что это имя носили и христианки, и мусульманки. Кто-то вывел меня из комнаты. Взгляды всех были устремлены на меня. Мы с отцом вышли во двор. «Возьмем коней и поскачем за город», — предложил отец. «Нино уж скоро сможет заснуть».